Глава 20. Вики. Было пасмурно и ветрено, когда Грэм припарковал мини на стоянке у залива Манрейд. «Может, нам повезет, и мы увидим тюленей!» Финли выскочил из машины и побежал к Герте, Лиаму, Мику и Тессе, которые добрались до залива раньше них. До сих пор Вики считала этого малыша довольно сдержанным, но во время поездки он болтал без умолку. Мальчик явно предвкушал приключения. А вот Вики нет. Пока остальные, нагруженные корзинами с термосами и пледами, шли вперед, она на мгновение остановилась, чтобы осмотреться и немного потянуть время перед купанием в ледяной воде. Пустынный пляж обрамляли скалы. В неровном красновато-сером камне виднелись пещеры, приглашающие заглянуть внутрь. Прямо в скале была построена церковь. Под ней находилось небольшое кладбище, надгробие которого украшали черепа, песочные часы и крылья ангелов. Здесь были похоронены моряки, павшие жертвами непредсказуемой стихии. Сегодня море выглядело спокойным. Позднее полуденное солнце окрасило его в нежный персиково-оранжевый цвет. На волнах плясали белые хлопья пены. А вдали виднелись скалистые шпили близлежащего острова Мэн. Окрестности Суинтона действительно впечатляли своей неописуемой красотой. Мобильный телефон Вики зазвонил. На этот раз это был не Хуберт, и Вики вздохнула с облегчением. На дисплее высветилось имя Сюзанны Мартен. 15 лет назад ее мать вышла замуж во второй раз и взяла фамилию Йохина, лесничего. Радуясь, что еще на несколько минут ей удастся оттянуть заплыв в ледяной воде, Вики ответила. Было так холодно, что она даже представить не могла, как снимет куртку, шапку и перчатки. «Сегодня днем я буду в Мюнхене. Не хочешь выпить кофе?» Ее мама была не из тех, кто любит почесать языком. Она разводила мюнстерлендеров и всегда была окружена как минимум тремя собаками, поэтому перешла к делу незамедлительно. «Что ты делаешь в городе?» — спросила Вики, чтобы выиграть время. «Я записана к парикмахеру». Вики до сих пор забавляла, что Сюзанна, которая после замужества сменила не только фамилию, но и стиль одежды, и теперь почти всегда ходила в грязных брюках и деревенских топах, по-прежнему доверяла волосы только своей давней парикмахерше Карине. «Ну так что, что скажешь, кофе? В 5? Я должна быть дома к 7. Люди приедут смотреть щенков». «Нет, я заболела», — хотела сказать Вики, но прежде у нее никогда не получалось врать маме. В отличие от Хуберта, Сюзанна почти всегда сразу ее раскусывала. «Я в Шотландии», — призналась она. «Ты в отпуске!» Голос Сюзанны прозвучал так изумленно, будто она произнесла «Ты младенец Христос». «Не совсем. Хуберт поручил мне купить одну книгу». Чтобы убедиться, что ее никто не слышит, Вики отошла на несколько метров и рассказала матери о письме на воздушном шарике, фотографии Финли и невероятной находке, которую они сделали. После того, как она закончила, на другом конце провода на некоторое время воцарилось молчание. «Ты еще тут?» «Да, тут. Ты правда думаешь, что отец мальчика продаст тебе книгу? Очевидно, она очень много значит для маленького Финли. И, возможно, для него тоже». «Поверь мне, все на свете продается», — повторила Вики слова Хуберта. «Все зависит только от цены». «Говоришь, как твой отец». Она все еще прекрасно знала Хуберта, хоть они и не разговаривали друг с другом уже более 2 десятилетий. «Да, но за последние годы я убедилась в этом на собственном опыте». Вики надеялась, что эти слова прозвучали не так плохо, как ей казалось. Многое вдруг показалось ей неправильным. Возможно ли, что она приехала сюда, чтобы провести отпуск, продавая книги в маленьком очаровательном букинистическом магазинчике в Шотландии? Сейчас ничего лучше она и представить не могла. Поскольку мама снова затихла, а Вики отчетливо слышала в ее молчании упрек, она решила сменить тему. «Кстати, со мной произошло нечто странное», — сказала она. «Мне уже много лет снится один и тот же сон. В нем я снова ребенок и сижу на подоконнике, глядя на море. На волнах покачиваются лодки, а в камине за моей спиной потрескивает огонь. Мы когда-нибудь ездили в отпуск в такое место?» «Ты мне даже не рассказывала об этом сне». До сих пор я не считала его важным. Но здесь, в Шотландии, есть комната, которая выглядит почти так же, как комната из моего сна. Даже вид из окна такой же. Вики услышала в трубке пронзительный звонок, за которым сразу же последовал громкий лай собак. «Так, мне нужно идти», — сказала мама. «Кто-то пришел». «Без проблем, я позвоню тебе, когда вернусь в Мюнхен». Что, как она надеялась, случится совсем скоро. Только когда Вики отключила вызов, она поняла, что Сюзанна так и не ответила на ее вопрос. «Чего вы ждете?» — крикнул Финли. Они с Герти уже надели купальные костюмы. Лиам стоял в воде по самые икры в плавках, которые казались слишком маленькими и были едва заметны под его круглым животом. «Заходите в воду, цыплята!» — крикнул он. «Или мне самому затащить вас?» Он обрызгал детей водой, и они завизжали. Вики улыбнулась. Лиам произвел на нее впечатление человека, не желающего взрослеть. С чего бы такому веселому Питеру Пену интересоваться такой женщиной, как овца Шона? Она положила мобильный телефон в сумочку и направилась к Грэму, Полу, Тесси и Мику, которые тоже собирались раздеться. Термосы с супом и горячими напитками уже стояли наготове. Вике хотелось, чтобы купание было уже позади, и она могла выпить чашку чая, закутавшись в плед. Она ненавидела холод. Даже после сауны она не принимала холодный душ. Такой была мерзлячкой. Вики ненадолго задумалась, не перейти ли ей сразу к супу. Но потом увидела насмешливый взгляд Пола, устремленный на нее, и поспешно выскользнула из одежды. «Готово!» — спросил Грэм, и Вики кивнула. Без очков незабудковая синева его глаз была еще ярче обычного. Если честно, он неплохо смотрелся в плавках. Его кожа была слегка загорелой, и Вики изо всех сил старалась не думать о том, что он ходит в спортзал. На руках, ногах и животе отчетливо прорисовывались мышцы. Возможно, у него дома есть тренажер. В ее жилом комплексе был не только тренажерный зал, но и бассейн. Однако прошло уже несколько месяцев с тех пор, как она была там в последний раз. Шагая с Грэмом к морю, Вики невольно втянула живот. Влажный песок неприятно липнул к ступням. Ноги погрузились в ледяную воду, и она резко вдохнула. Было адски холодно. В нескольких метрах от нее прыгали Финли и Герти. Тесса и Мик тоже зашли в воду по самые бедра. Рядом с ней в море невозмутимо заходил и Грэм. «Неужели им совсем не холодно?» «Я так не могу», — подумала Вики. У нее уже болели ступни и голени. Если поначалу она воспринимала холод как легкое покалывание, то теперь он ощущался как острые иглы, впивающиеся в кожу. Она даже представить не могла, каково ей будет, когда вода коснется чувствительной области живота. Она была готова сдаться, даже если шериф Пол только и ждал ее провала. И даже если Финли, Герти, Мик, Тесса и Грэм разочаруются в ней. Вике хотелось заплакать. Зачем она вообще это делает? Книгу она все равно не получит. Ей не следовало приходить сюда. Вдруг Вики почувствовала чью-то руку. «Ну же!» — сказал Грэм. «Вдыхайте и выдыхайте спокойно, даже если трудно, и продолжайте медленно идти. Первые шаги всегда самые сложные, но в какой-то момент ваше тело выпустит эндорфины». Вики не могла представить, что в ближайшие несколько минут почувствует что-то похожее на счастье, но его рука в ее руке подстегивала идти дальше, как и его голос, и голоса детей. «Вики! Вики!» — кричали Финли и Герти, прыгали и хлопали в ладоши в такт. Вики полностью сосредоточилась на своем дыхании. Вдох — раз, выдох — два, три. Вдох — раз, выдох — два, три. Вдох — выдох, вдох — выдох. Голоса детей стали тише, как и шум дыхания в ушах. Удивительно, но ощущение холода действительно ослабло. Вики закрыла глаза и позволила Грэму вести ее. Она не ступала, а скользила. Море больше не терзало ее ледяными шипами, а обволакивало, ласкало. словно ее душа парила, полностью отделившись от тела. Ее целовали пастельные лучи солнца. Вики чувствовала только руку Грэма, твердую и крепкую. Только когда он остановился и сказал: «Думаю, для первого раза достаточно», она пришла в себя. «Вот это да!» — Вики потрясенно моргала. Она не припоминала, чтобы когда-то настолько погружалась в момент, как сейчас. Все вдруг стало таким далеким, таким бессмысленным. Не было ни вчера, ни завтра, только невесомое сейчас. А потом вернулся холод. Стуча зубами, она поплелась за Грэмом. Герти, Финли, Мик и Тесса уже стояли на пляже, закутанные в толстые полотенца. Вики даже не заметила, что они вышли из воды. «А вы молодец, леди!» Пол тоже стоял рядом и протянул ей полотенце. «Вы крепче, чем кажетесь. Даже если прибегли к помощи моего сына». Его взгляд скользнул по ее предплечью. Вики была настолько опьянена, что только сейчас поняла, что все еще держит Грэма за руку. Она резко отпустила ее, взяла предложенное полотенце и вытерлась. Вскоре после этого Грэм и Вики, снова тепло одетые, пили овощной бульон Тессы, чтобы как следует согреться. «Папа, а можно мы потом пожарим зефир на костре?» — спросил Финли. «У нас дома немного осталось». Грэм покачал головой. «Завтра в школу, и вам надо лечь спать пораньше». «Ну, пожалуйста», — вмешалась Герти, несколько раз похлопав длинными ресницами. «Мы с Финли будем очень крепко спать». «Но Финли еще должен сделать математику». «Я уже с ним позанимался», — сказал Пол. «Не знаю. Что скажете?» Грэм повернулся к Мику и Тессе. Не только дети пристально смотрели на него. Вики тоже затаила дыхание. Грэм сказал ей, что забрал Алису в «Стране чудес» домой. Вдруг это ее шанс подержать книгу в руках и проверить, действительно ли это одно из первых изданий. Вдруг она сможет наконец поговорить об этом с Грэмом. Вдруг эта возможность — награда за то, что она только что искупалась в море при минусовой температуре. Бесплатно работала продавцом и вчера влезла в слишком большой костюм Санты, на бороде которого была не только слюна Реджи, но и... Вики до сих пор вздрагивала при этой мысли — паук. «Если поедем сейчас, то дома будем уже к 5, детям еще рано спать». Мик пришел ей на помощь, и Вики с радостью обняла бы этого высокого, широкоплечего мужчину. «А еще мы можем пойти в наш сад», — предложила Тесса. «Нет. Нет, нет, нет!» Едва Вики вздохнула с облегчением, как теперь все внутри нее сжалось. А Тесса еще не закончила. «Утром я напекла пирогов, и в одиночку мы с ними не справимся», — продолжила она. «И вообще, я уверена, что последние 5 раз мы были у тебя, Грэм. Пора оказать ответную услугу». «Нет, не пора. И в этот раз вечеринка должна быть у тебя. Скажи это!» Вики внутренне умоляла Грэма. Но телепатия между ними, похоже, не работала. «Хорошо, тогда встретимся у вас», — согласился Грэм, и Вики подавила стон. Сколько еще экзаменов ей придется сдать, прежде чем она наконец-то получит эту дурацкую книгу? «Грэм говорил, что вы остановились в Хиллкрест Хаус», — сказала Тесса, и Вики кивнула. «В таком случае передайте Нанет, что она тоже приглашена на зефирное барбекю. Она будет рада небольшому разнообразию». «Обязательно передам», — сказала Вики и поняла, что на самом деле тоже с нетерпением ждет этого барбекю.